والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема بعون الله جل وعلا будет насчет одного хадиса из садов хадисов, как, если так можно говорить, пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис хорошо, чтобы вы знали его и приняли его в практике. И до того, как начинать эту тему, необходимо знать, что Аллах Субхана ва Тааля оказал нам много милостей. И из этих милостей, то есть это та милость, которая может нам привести награду, или мы можем с помощью посредством ее получить вознаграждение от Аллаха Субхана ва Тааля даже после смерти. То есть мы, если заметим, есть много хороших дел, которые человек может делать в этой жизни, и Аллах даст ему за это большие вознаграждения. И из милости Аллаха Субхана ва Тааля и его милосердия по отношению к нам, что Он установил некоторые хорошие дела, и если человек у них сделает, тогда он получит вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал даже после того, как он умер. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Какие поступки человек, если он их сделает, Аллах будет приписывать ему вознаграждение и награды за эти хорошие поступки даже после его смерти. Поэтому, иншаллах, будьте внимательны и слушайте этот хадис, который передал его сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Анас, когда он сказал, «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сабун, يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. Этот хадис شيخ الألباني رحمه الله сказал он с хорошим иснадом, как об этом он говорил في صحيح الجامع. То есть, со слов Анас, ради Аллаху анху, он говорил, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, есть семь поступок, человек, то есть семь поступок, из-за которых у раба вознаграждение будет идти даже после его смерти. То есть, есть семь поступок или дел, мусульманин или раб, если сделает хотя бы один из этих поступок, его награда идет даже после его смерти. Какие эти семь поступок? Первое, пророк сказал, «Ман аллама ильман». Если человек оставил знания. Это первое дело хорошее. Если мусульманин оставляет, то значит у него будет большое вознаграждение. Речь идет здесь про та знания, которые приносят людям пользу. Та знания, которые дают людям знать о своей религии. Та знания, которые приближают, то есть мусульман или верующих людей к Аллаху Субханаху ва Тааля. Та знание, которое направит человека на истинный путь, та знание, которое дает человеку, то есть различие между истинным путем и между заблуждением, та знание, которое делает мусульманин такой, то есть интеллигентный человек, который не поклоняется никому, кроме Аллаха Азза ва Джал. Конечно, вы поняли, о каком знании речь идет. Речь идет именно о аль-ильма шар'и, о шариатском знании. Поэтому эта часть хадиса говорит нам о великом достоинстве ученых Ахлю Сунна валь Джамаа. И о великом достоинстве, который шейхов хороших из Ахлю Сунна валь Джамаа или проповедников, какое вознаграждение они получают от Аллаха Субханаху ва Тааля. И на самом деле это дар, который Аллах Азза ва Джалл не дает всем из его рабов. делать так, чтобы человек он оставил хорошее знание, которое помогает людям познаваться своей религии и знания, которые направят людей на истинный путь. Это дар, который Аллах Азза ва Джалла не дает каждым человеком и не дает даже каждому человеку, который занимается призывом на пути Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Посмотрите, субханаллах, шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах. Он умер, и у него не было ни одного сына. Но он оставил для ислама и для мусульман такое знание, которое, субханаллах, никто знает о ее пользе на самом деле, кроме Аллаха Азза ва Джалла. Сейчас вы не найдете ни одного салафита, которого Ибн Таймия, рахимахуллах, не имел какую-то часть или долю из его награды. То есть имеется в виду, что этот человек с помощью книг, которые писал шейх ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он получил какую-то пользу, или он был на истинный путь. Любой салафит, если посмотрим, мы найдем, что шейх ислам Тимми, рахимахуллах, оказал ему очень дал ему очень много пользы, дал ему знать, какой салафистский манхадж, дал ему знать, как наши салафи, рахимахуллах, относились к приверженцам нововведения, дал людям знать, какая акида была у наших салафов, рахимахуллах, та'аля. Поэтому, как говорится, даже один из востоковедов, он сказал про шейх Мухаммад аль-Вахаб, воистину Мухаммад аль-Вахаб это одна из временных бомб, да? Бомба, если у нее есть время определенное. То есть, да, замедленного действия, или как называется. То есть, он сказал про Мухаммад аль-Вахаб, это одна из бомб шейха аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах. Ясно? Который взорвался. Этот востоковед, потому что он видел, как шейх Мухаммад аль-Вахаб, рахимахуллах, на него влияло, то есть книги Ибн Таймия, рахимахуллах, и его ученик Ибн аль-Каим. Понимаете меня, баракаллах? Поэтому он сказал эту правду, когда он сказал, что воистину Мухаммад аль-Вахаб это одна из бомб шейха аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, которая взорвалась в арабском полуострове. Поэтому шейх аль-Ислам, как я сказал вам, он очень много, даже шейх Мухаммад аль-Вахаб, он получил очень много пользы, когда он прочитал книги шейха аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, и его ученик. Сейчас мы и любой салафит сейчас на наше время, он читает, он знакомится с таухидом, так ли? Когда он читает три принципа, когда он читает и получает разъяснение китаба таухид, когда он получает разъяснение четыре правила, когда он получает разъяснение, то есть кашфа шубухат, эти все книги, которые писал шейх Мухаммад аль-Вахаб, рахимахуллах. Поэтому посмотрите сейчас, сколько есть людей на земном шаре, которые были знакомлены с таухидом, а кто им дал это знакомство с таухидом? Именно шейх Мухаммад аль-Вахаб, рахимахуллах. Поэтому этот хадис, это первая часть хадиса, говорит нам о каком великом вознаграждении, которое получают ученые Ахли Сунна валь Джамаа, и которые получают люди, которые оставляют людям полезное знание. Имам аль-Бухари, рахимахуллах, посмотрите, сколько есть мусульман, которые знакомились с Сунной Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, будто они из Ахли Сунна валь Джамаа или из приверженцев нововведения. Сколько он им милость оказал, и сколько людей, или сколько мусульман он дал им знать Сунну Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы даже не можете представить. Любой мусульманин, он будет в его жизни то сталкиваться с какими-то хадисами из Сахиха аль-Бухари. Поэтому то есть сам имам Бухари, рахимахуллах, есть доля из этого вознаграждения. Наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, можете представить, какое вознаграждение будет у него в судный день, потому что он дал людям эту религию и показал людям то есть истинный путь, и любой человек, который следует по этой религии, он, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, получит вознаграждение от этого человека. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ученый, он умирает, он умрет рано или поздно, или какой-то шейх из Ахли Сунна валь Джамаа, он умрет рано или поздно, но он оставляет книги его составляет разъяснение многих книг по акиде, по фикху, по наукам хадиси, по толкованию. Он оставляет, как говорится, кассеты, которые люди сейчас слушают, эти кассеты после его смерти. Сейчас сколько есть лекций у шейха ибн Утаймин, рахимахуллах, или шейха ибн База, или шейха Альбани, понятно, или шейх Мухаммад Аман аль-Джам, рахимахуллах. То есть очень много кассет. Каждый человек, когда слушает эти кассеты и получает оттуда знания, у этих ученых, рахимахуллах, бывает вознаграждение. Конечно, здесь я один раз спросил у шейха Салиха Ас-Синди, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, сказал: «О шейх, сейчас этот хадис нам говорит о ученых или о людях, то есть обладающих большим знанием, а мы простые люди, как нам быть? Мы сейчас не оставляем знания, которые может людям принести пользу и так далее». Шейх сказал: «Человек, он может получать долю из этого вознаграждения, если он будет распространять книги этих шейхов. Пусть человек, он не ученый, или он не из обладающих знаний, но пусть он берет и распространяет эти книги, тогда, иншаллах, у него будет доля из вознаграждения. Но, конечно, он не будет как ученый, который он взял и эту книгу писал». Сейчас, могут быть так, у ибн Таймия, рахимахуллах, очень много книг, понятно? Но они еще не переведены, допустим, на русском языке. Человек, если он взял и правильно переводил, понятно, он сейчас дал людям доступ к хорошему знанию. За это он получит очень большие вознаграждения от Аллаха Азза ва Джаль, если он убил ихлас. И если другой придет и возьмет эти работы, и их оставит, допустим, в одной книге, и придет и распечатает, и распространяет среди мусульман, тогда это знание, которое он оставил, и за это, иншаллах, он получит вознаграждение. Конечно, он не будет получить вознаграждение как автора, понятно? Но у него будет доля, потому что он взял и распространял такое хорошее знание среди мусульман. Поэтому мусульмане, как говорится, он не должен презирать доброе дело, даже если оно было маленькое. Ты можешь так сделать, если человек, у него есть возможность взять какую-то книгу, понятно, как «Крепость мусульманина», как «Китаб ат-Таухид», или как человек может так сделать, взять, допустим, эти четыре книги, переводить их на русском языке, «Китаб ат-Таухид», допустим, «Три принципа», «Четыре правила» и «Разъяснение сомнений», понятно, берешь и оставляешь их в одной книжке и распечатаешь. Пусть мусульманин возьмет эту книжку, будет необходимо, или нет сомнений, что будет люди, которые будут требовать знания, и им будет необходимо, чтобы у них было вот эти четыре матна. Понятно? Или можно так сделать, как у нас, то есть там, они берут, человек, он так делает, берет, допустим, какой-то матн, понятно, на арабском языке. На одной странице есть часть из матна, и следующая страница, она пустая. Чтобы человек, он писал на той или странице комментарий. Ясно? То есть он на одной странице пишет немножко из матна, а следующая страница, она бывает пустая, чтобы ученик взял и писал там комментарий. Или может быть так, если человек, у него мало денег, пусть он эти четыре книги берет и оставляет, то есть вместе, и распечатает. Потому что бывают такие люди, им надо выучить, допустим, матн Китаб ат-Таухид, или матн Три принципа, или разъяснение, или матн, допустим, Каваид Арба, или Кашф аш-Шубухат. Поэтому тогда эта книжка будет необходима по-любому. Если человек, он хочет выучить матни, понятно, потому что там будет арабский текст, или если человек, он будет проходить разъяснение этой книжки, и ему надо маленькую книжку, где есть эти матни. Поэтому вот можно так и сделать. Есть очень много, то есть, хороших книг. Разные авторы, шейх Азим ибн Баз, шейх Аль-Альбани, шейх ибн Утаймин, шейх Аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, можно то есть взять и распространять среди своих людей. Я вам раньше рассказывал, что у меня был друг, он что сделал, то есть, он заметил, что мусульманки там у нас дома, они не носят хиджаб по шариату. Есть некоторые, которые хиджаб не одевают. Понятно? Он что сделал? Пошел, то есть собрал из разных книг, то есть книга шейха Альбани, и где там причисляется 8 условий исламской одежды для женщин. Понятно? Я собрал пару хадисов о хиджабе и угроза, которые профессор Ассалам, или предупреждение, которое профессор Ассалам сказал насчет тех женщин, которые не будут носить хиджаб. И знаете, есть хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал, есть одна категория людей из моей умми, две категории людей из моей умми, я их не видел. Понятно? Одна из этих категорий, женщины, они одеты, но голые. Понятно? И они в рай не попадут, и даже не получат, не почувствуют запах, запах рая. И взял то есть, эти хадисы на маленькой то есть, бумажке, то есть на формат А4. Понятно? И даже он там не так сделал их красиво. Я видел эту бумажку. Взял просто, как говорится, copy-paste, скопировал и поставил. Понятно? И взял и пошел и сделал то есть ксерокс. Понятно? Он, когда я был один раз с ним, то есть на машине, когда он едет, то есть по дороге, если он заметил, что есть группа мусульманок стоять, то есть они одеты или не одеты, берет и то есть останавливает машину. Один раз я еду с ним, потом вдруг вижу, что он остановился. Я сказал, что случилось? Он сказал, минутку. У него там была, то есть возле него много ксерокс, взял и подошел, там были некоторые, то есть мусульманки. Поскольку я помню, они были или в хиджабе, но одна или две, то есть они одевали штаны, понятно? Я не помню, если у них был хиджаб или не было хиджаб, то есть. Он подошел и дал всем листочки, чтобы не обидеть ту, почему именно он дал всем то есть листочки, и пошел и вернулся, и дальше продолжал то есть свою дорогу. Я сказал ему, то есть, расскажи, что ты иногда не получаешь какие-то некрасивые слова или так. Он сказал, много бывает, когда слышишь то, что тебе не нравится. Но надо потерпеть. То есть, дава это не так легко. То есть, ты должен быть готов. Они могут тебя оскорблять, они могут тебе некрасивые слова сказать, они могут, то есть, сказать то, что тебе неприятно, но в конце концов человек он хочет вознаграждать Аллах Азза ва Джалла. Потом он сказал мне, и знаешь, что побуждает мне, чтобы я дальше так сделал? Он сказал, я не знаю. Он сказал, один раз, когда я зашел в банк, хотел что-то кое-что деньги получить или не знаю, так, я стоял в очереди, потом случилась одна сзади, говорит, ассаламу алейкум. Я повернулся, то есть, и сказал, алейкум ассалям, алейкум. Она сказала ему, ты, наверное, меня не знаешь. Она сказала, я тебя не знаю, да, я тебя не знаю. Потому что она была полна в никабе, то есть, да, лицо это закрыто и так далее. Она сказала, ты меня не знаешь, потому что, то есть, ты меня не помнишь и так далее. Но я видел сейчас тебя и хотел тебя благодарить. Она сказала, он сказал, за что? Она сказала ему, один раз, когда мы стояли, не знаю, то есть на улице, ты подошел и раздал, то есть нам бумажку. И где там есть, как говорится, то есть описание или условия, которые должны быть при исламской одежде и так далее. Я прочитала, это очень сильно на меня это влияло. И потом я, альхамдулиллах, решила уже одевать то есть, не только то есть, исламскую одежду, а никаб полностью, то есть закрыться. И джазакаллах хайр и так далее. Он сказал, каждый раз, когда я вспоминаю, что есть хотя бы один человек, который то есть, эти бумаги ему принесли пользу, понятно? Это побуждает и дает мне как толчок, чтобы я дальше продолжал это и так далее. Поэтому вот это один из примеров. Иншаллах, если эта женщина будет придерживаться это до смерти и так далее, и она будет учить своих девочек, что она должна так ходить, они то, что она сделала, и то, что сделает ее дочь, будет в записи этого брата джазаллаху хайран и саббата Аллаху ваияна аль-хак. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Если мы простые люди, мы не можем оставить знания, которые ученые Ахли Сунна ва Джамаа оставляют, или шейхи, тогда мы можем передать людям знания путем как? Взять эти кассеты у ученых или книг и их распечатать, или, или как можно, допустим, взять, как можно их сделать как в диски. Сейчас можно, так сейчас многие сейчас хорошие ребята, они у нас то есть, на арабском, что они делают? Они берут, допустим, лекции какие-то. Шейх ибн Утеймина или Фаузана или, или кого-нибудь берут и делают их на DVD и их распределяют, то есть по темам. Понятно? Разные темы и делают их красиво. Понятно? Делают их красиво и распечатывают на очень большом количестве. И людям распространяют. Вот так можно сделать. Вот так можно сделать. Барак Аллаху фикум, ахсан Аллаху алейкум. Хорошо. Это первая часть хадиса. Это первое дело, которое Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Давайте посмотрим дальше. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Илман ман аллама илман». Второе: «Ау аджра нахран». Второе дело: если он оставил, если он сделал реку, понимаете, то есть меня маленькая речку, то есть он ее сделал. Бывает иногда есть основная, то есть речка, понятно, ты берешь и делаешь от нее ветви, понимаете меня, иншаллах, ясно, иншаллах вам? То есть маленькую речку от основной речки, понятно, чтобы вода протекала, то есть через эту ветвь, или не знаю, или через эту речку маленькую, чтобы люди взяли и попили, чтобы люди, люди дали, то есть их, чтобы скотины тоже могли попить и так далее. Это тоже самое очень хорошее дело. Мусульманин, если он это сделает, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, за это он получает вознаграждение даже после его смерти. Понятно? Сейчас в наше время можно так и сделать, как то есть, у нас в Судане и так далее. У нас до сих пор есть так называемый то есть, азир. То есть это как кувшин из глины, но большой. То есть там воду наливают. Понятно? Там воду то есть, наливают, и когда идет чуть-чуть ветер, эта вода становится чуть-чуть холодной. Понятно? Человек он идет и берет и пьет из этого. То есть это не современное так. Но сейчас уже можно сделать холодильники. Понятно, которые на улице. И там соединяешь это с экраном. И человек он в любое время может проходить и наливать. То есть на, там разные стаканы можно оставить. Люди берут и пьют. Ясно, иншаллах. Наверное, вы, если кто-то поехал в арабской стороне, он может увидеть. Они постоянно стоят возле мечети. Возле мечети, разных мечетей можно это увидеть. Или сейчас холодильники, такие, то есть где там есть маленькие краны, человек берет воду, наливает холодную, понятно? Или там есть так называемый зир, то есть это как кувшин, но он такой большой, ясно? И когда есть чуть-чуть ветер, или эта вода, которая в нем, в этом зире, становится холодной, и любой человек, если придет и попьет, ты за это, иншаллах, вознаграждение получишь от Аллаха Азза ва Джал. Это второе. Третье, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ау хафара би'ран». Если человек, он сделал би'р, то есть колодец. Да. Если человек, он выкопал колодец, понятно? И оттуда люди начали, то есть, воду взять и пить и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Это, конечно, чуть-чуть дорого, потому что там надо специальное оборудование, и надо чуть-чуть ухаживать за этим колодцем. Но за это человек, он получает очень большие вознаграждения. И в этой жизни, и после его смерти. Помните, на прошлом уроке, наверное, я вам рассказывал хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который передал имам Бухари и Муслим, когда наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что была одна женщина из сыновей Израиля, она занималась нехорошими поступками, она, то есть, у нее была сильная жажда, подошла возле колодца и взяла и воду, то есть, попила. Она потом увидела, то есть собаку, которая, то есть из-за сильной жажды, она начала, то есть кушать песок или землю из-за сильной жажды. То есть она сказала, что сейчас эта собака, у нее была очень сильная жажда, как она была у меня. Она взяла, то есть ее обувь и туда наливала, то есть воду и дала собаке попить. Просто Аллах Сулейм сказал, то есть Аллах Азиаджал простил ее за это, или прощал ее за это. Сподвижники пророка Саласа сказали посланник Аллаха, разве, если мы оказываем хорошее дело скотинам, у нас за это будет вознаграждение? Пророк Саласа сказал, да, за каждого живущего существа вы получаете за это аджр. То есть будет это собака, или скотина, или человек, или птицы, любое живое существо, понятно? Если человеку оказывает ей помощь, он за это получает вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Это была третья. Следующая, то есть четвертая, просто Аллаху саллям, он сказал, «Аугараса нахлен». То есть, если он посадил пальмы. Вы знаете, что пальма – это самое лучшее, то есть, дерево. Или его называют, то есть, его называют, то есть, пальма, то есть, господин деревья. Понятно? И пальма, то есть, имеет, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнивал верующий человек с пальмой. Понятно? И это, то есть, дерево дает очень много людям, то есть, пользы. Поэтому человек, если он посадил пальму, и потом эта пальма начала дать, то есть, плоды, финики хорошие, то есть, и люди начали кушать, и птицы, или животные начали кушать из этого, у него будет очень большое вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал, даже после его смерти. Поэтому мусульман, он может это делать. Понятно? Посадить, то есть, пальму, это не так трудно. Можно посадить, то есть, пальму и ухаживать, то есть, за него. Через некоторое время, понятно, она уже начинает дать, то есть, плоды. Ограничиваться пальмой не обязательно. Ты сейчас можешь, допустим, жить не в арабских странах, где там финики, допустим, не кушают. Можешь посадить разные, то есть, дерева. Где ты живешь, в Чечне, в Дагестане, не знаю, в Узбекистане, где-нибудь. Смотришь там, какие деревья или хорошие плоды, которые люди кушают. Понятно? Будь это персики, не знаю, или так. Бери и посади, иншаллах, и за это человек, он будет получать вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал даже после его смерти. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал пальму, потому что она имеет особое значение в исламе. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнивал верующий человек с пальмой. Это была четвертая. То есть, если человек, он посадил пальму. Дальше Пророк сказал, «Аубана масджиден». Если человек, то есть это пятая, если человек, он построил мечеть. Вы знаете, что мечети – это самые лучшие места у Аллаха Азза ва Джал. Их называют Байтуллах. Мечеть, его называют, то есть, Дом Аллаха. Потому что там, в этой мечети, люди восхваляют Аллаху Азза ва Джал, поклоняются Ему, Единому, читают Коран, совершают благие дела в мечети. Поэтому мусульманин, если он построил мечеть, это одно из величайших дел у Аллаха Азза ва Джал. Каждый мусульманин туда идет и делает одну раку, хотя бы, витр подошел, или сделал витр, или сделал две раки, допустим, для приветствия мечети. Ты за это получаешь вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал. Представьте, субхан Аллах, какое великое вознаграждение. Каждый день, допустим, приходит, пускай будет по 100 человек. Не такая, то есть, большая мечеть. По 100 человек. Приходит каждый день по 100 человек на каждую, то есть, на каждой молитве. Утренняя, вечерняя, аср, и магриб, и иша. То есть, по 500 человек в день. Понятно? Это маленькая мечеть, очень. 100 человек, то есть, на одну молитву, то есть это маленькая мечеть. Пускай будет из 500 человек каждый день. Приходят и молятся. Это минимум. И сколько есть, человек он будет жить? 10 лет, не знаю, или 15 лет. После его смерти. Поэтому это очень-очень великое вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал. И если Аллах дает человеку возможность и дает ему такой дар, чтобы он смог построить мечети. Это была пятая вещь. Шестая вещь, Пророк саллям или Аллах сказал, аварратя мусхафан. Если он оставил мусхаф. Мусхаф это значит Коран. Коран, его называют Коран или мусхаф. Ясно? Потому что там много сахиф, много бумаг. То есть Пророк саллям сказал, если человек он оставляет мусхаф. Как это понять? То есть оставляет мусхаф, то есть ты или берешь и распечатаешь его. Ты берешь, распечатаешь, то есть Коран. Сейчас, альхамдулилла, есть перевод Корана на русском. Понятно? Ты берешь и смотришь, сколько будет стоить, желательно с арабским текстом. Понятно? Сколько стоит одна, то есть распечатать одну книгу. Понятно? Берешь в типографию, допустим. Получается, допустим, что одна книга стоит $15. Понятно? Ты собираешь сколько можешь, 2-3 книги, идешь, то есть другому давайте, то есть собираем. Собирать, чтобы распечатать 100 книг, это немного. Понятно? Именно если есть, живут много мусульман, будь это в России, в Узбекистане, в Таджикистане, не знаю, в Чечне и так далее. Понятно? Или на Украине. Если там много мусульман, если ты подойдешь и скажешь людям, давайте, то есть сейчас, ты хотя бы дай нам за одну книгу или за один мусхаф, понятно? И расскажешь людям вознаграждение за это. Взял и распечатал. Или подарил кому-то, или оставил, то есть в мечети. Любой человек, который берет и прочитает, будь это на арабском или перевод на русском, иншаллах, у него за это будет вознаграждение. Речь идет, конечно, в первую очередь о Коране на арабском языке. Ясно? Но если ты оставляешь еще перевод, чтобы человек, он понял, что он читает. Читал суру, допустим, лиаю на арабском, и потом сразу посмотрел перевод. Тогда за это человек, иншаллах, получит большое вознаграждение. То есть это один вариант. Берешь и распечатаешь. Или второй вариант можно так сделать. Покупаешь мусхаф готовый, уже распечатанный, готовый. То есть книжка берешь и оставляешь в мечети. Лучше оставить в мечети, и лучше оставить в библиотеке для мечети. Сейчас у нас есть некоторые мечети, основные. У каждой мечети, из этих основных мечетей, есть библиотека. И где там хорошие люди, или человек, если он хочет вознаграждения, идет и оставляет в эту библиотеку некоторые из религиозных книг. Потом требующие знания идут, то есть, как основная, то есть, библиотека, как читальный зал. Там пару стульев и пару столов есть. Там люди требующие знания идут и сидят и читают. Ты можешь оставить, то есть Коран там, или лучше, конечно, оставить в мечети, потому что там обычно люди читают религиозные книги. Поэтому вот это второй вариант. То есть берешь книгу, она уже то есть, распечатана, готовая, берешь со своих денег и оставляешь, то есть в мечети. Или если знаешь, что у вас там, или у тебя там в городе есть в мечети, или есть организация, где там учат детей Коран, или учат людей, допустим, Коран. Понятно? Идешь и распечатаешь этот Коран, и даешь им. Понятно? Каждый человек, если прочитает одну букву, за это ты получишь вознаграждение от Аллаха Азза ва Джаль, даже после смерти. Поэтому это очень великое дело. Понятно? И если посмотреть, из этих всех предыдущих поступок, мы найдем, что оставить Коран, это самое доступное для простого мусульманина. Понятно? Потому что построить мечеть, это чуть-чуть дорого. Сделать, то есть, речку, чтобы люди там воду попили, то сам дорого. Выкупить, допустим, колодец для человека, то сам дорого. Можно, то есть, посадить дерево, может быть, здесь тоже сам дешево. Поэтому здесь два варианта, то есть, или посадить дерево, или оставить Коран, чтобы мусульмане прочитали его. Седьмое, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ау тарака валадан ястагфиру лаху ба'да маути». То есть, седьмое, если он оставил ребенок, который просит для него прощения после его смерти. То есть, этот хадит говорит нам, о важности хорошего воспитания детей. Ты если будешь воспитывать своих детей по исламу, чтобы они боялись Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы они то есть, знали достоинство родителей, чтобы они знали, как важно, чтобы идти по законам Аллаха Азза ва Джалла. То есть эти дети после твоей смерти, они непременно тебе сделают дуа, потому что ты сделал хороший или воспитанный сын. То есть валад салих, праведный ребенок, который будет тебе сделать дуа. Понятно? Кроме этого, эти дети, если они будут еще воспитывать своих детей и так далее, твои внуки тебе сделают дуа. Тебе сделают, то есть дуа за то, что ты был причина для их, для существования их отца. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, и человек может получать большие вознаграждения и награду от Аллаха Азза ва Джалла, если он оставил хотя бы одного ребенка праведного, который будет постоянно делать дуа для его родителей после их смерти. Вот в этом было сказано 7 из этих хороших поступок. Конечно, их больше, но в этом хадисе было сказано только 7. Понимаете, то есть меня, баракаллаху фикум. Можно еще добавить хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис, я сказал вам, что шейх Аль-Бани, рахимахуллах, сказал этот хадис с хорошим иснадом. Но есть другой хадис, со слов Абу Хурейра, радиаллаху анх, который передал имам Муслим, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть, «Иза мат аль-инсану нкатаа анху амалуху илля мин салат». إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو صدقة أو ولد صالح يدعو له. То есть человек, если он умрет, его дела прекращаются за исключением трех вещей. Если он оставил, то есть знания, которые людям приносят пользу, или если он оставил праведного сына, который делает дуа Аллаху Азза ва Джалла для его родителей. И третье, если он оставляет садака джария. Садака джария — это текущая, как говорится, то есть садака. Как понимать текущая садака? То есть это садака, которая, то есть, допустим, ты берешь, дал деньги, чтобы вложить эти деньги, допустим, на бизнес. Это очень хорошее, то есть, дело. То есть берешь какую-то сумму денег и даешь, и вложиваешь эту сумму, как говорится, то есть в бизнесе. Понятно? Эта сумма ты дал садака, понятно? Но ты это вложиваешь куда-нибудь в бизнес или где-нибудь, чтобы $1000, допустим, она постоянно, эта сумма тебе дала еще прибыль. Но это вся прибыль садака. Понимаете меня, иншаллах? Это называется садака джария, то есть вакф. По-арабски, если вы слышали слово, то есть вакф. Ясно? То есть, ты дал какую-то сумму, то есть денег, эта сумма. Если мы взяли и построили, то есть какой-то дом-интернат, понятно, уже все, дома, эта сумма ушла на этот момент. Но эта сумма берется, вкладывается в какой-то, то есть, бизнес хороший, и постоянно эта сумма, то есть, увеличивается. Построить эту мечеть, не знаю, или построить чего-то, либо, и постоянно идет польза от этого хорошего, то есть этого хорошего дела. Поэтому то самое это можно сделать, это 8. Можно еще добавить, если человек, он построил, то есть дом для, допустим, путников, для сиротых детей, то есть как интернет, дом, допустим, где есть содержит там вдову, понимаете, то есть меня, или бедняка, то есть построить дом для таких людей, будто он путник, будто он, допустим, сирота, будто он бедный, будто это женщина, то есть, которая потеряла своего, то есть, мужа, они будут там жить и так далее. Это тоже самое хорошее дело. Хадис, и в другом хадисе сказано про этого, что человек, он получит вознаграждение от Аллаха Азза ва Джалла даже после его смерти. Кроме этого, человек, который он будет фиррибат, то есть, если человек, он будет защищать границу мусульман, Я сначала. То есть ты называешь это шарибат. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал один день и одна ночь в рибате ради Аллаха субханаху ва тааля, это лучше, чем пост держать. Один месяц и лучше, чем сделать ночную молитву на один месяц. Ясно, иншалла вам. То есть, когда человек он охраняет, то есть территорию мусульман или армию, он в рибате, то есть, чтобы враг не нападал на мусульман, или чтобы кто-то не нападал на мусульман, когда они, допустим, спят, или когда вдруг. Ясно, да, иншалла вам. Баракаллаху. Вот это хорошие поступки, если человек он их сделает, Аллах даст ему вознаграждение после его смерти. Я думаю, иншаллах, вам понятно насчет этих поступок. И надеюсь, иншаллах, что вы, иншаллах, будете стараться сделать хотя бы одно из этих 10 поступок, чтобы это вам принесло пользу после смерти بإذن الله عز وجل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك